Глава 11. Похоти сердечные подавляются только с отсечением пороков. Ибо невозможно подавить разжигание плоти, пока не будут совершенно истреблены прочие главные пороки, о которых в своем месте, в особых книгах, Бог даст, будем рассуждать. А теперь мы намерены рассуждать о чревобесии, то есть страсти к объедению, против которой должна вестись у нас первая война. Итак, кто не обуздывает страсти пресыщения, тот никогда не может подавить возбуждение пламенной похоти. Чистота внутреннего человека измеряется совершенством этой добродетели. Никогда не надейся, что тот сможет противоборствовать более сильным соперникам, кто побеждается слабейшими в более легкой борьбе. Ибо свойство всех добродетелей одно, хотя они разделяются на многие виды и наименования. Также и сущность золота одна, хотя оно, по способности и воле художников, кажется различным в разных украшениях. Итак, тот никакой добродетелью не владеет в совершенстве, кто не имеет некоторых из них. Все добродетели тесно связаны между собою. По словам святого Григория Двоеслова, одна добродетель без других или невозможна, или несовершенна. Так, например, надо сказать о первых четырех добродетелях. Благоразумие, воздержание, мужество и правда настолько бывают совершенны, насколько взаимно соединены между собою. А будучи разъединены, никак не могут быть совершенными, поскольку благоразумие не будет истинным, если не будет праведным, воздержанным и мужественным. Воздержание также несовершенно, если не бывает мужественным, праведным и благоразумным. И мужество не будет непорочно, если не будет благоразумно, воздержанно и праведно. И правда не будет истинной, если не будет благоразумной, мужественной и воздержанной. Ибо каким образом он погасит пылающий жар похоти, воспламеняющийся не только от вожделения тела, но и от порочности души, если не может укротить гнев, прорывающийся по невоздержанности одного лишь сердца? Или каким образом обуздает сладострастное возбуждение плоти и души, если не может победить простой порог гордости? Или как подавит присущую плоти похоть, если не может отвергнуть страсть к деньгам, которая не насаждена в нас, чужда нашей природе? Как будет торжествовать победу души над плотью, если не силен исцелить болезнь печали? Всякий город укрепляется высотою стен и крепостью запертых ворот, а сотворением одной, хотя бы самой малой дверки, он будет опустошен. Ибо какая разница, через высокие ли стены и широкие ворота, или через потаенный подземный проход ворвется губительный враг в город? Глава 12. В духовной борьбе нужно подражать борьбе телесной. Кто на поприще подвизается, тот не увенчается, если незаконно будет подвизаться. 2 к Тимофею, 2, 5. Кто желает подавить прирожденные желания плоти, тот должен поспешить сначала победить пороки, находящиеся вне нашей природы. Ибо если хотим испытать силу апостольского изречения, то сначала должны узнать законы и правила мирского подвижничества, чтобы потом, сравнивая, могли узнать, чему святой апостол этим примером хотел научить нас, подвизающихся на духовном поприще. На мирских поприщах, на которых по апостолу дается венец тленный, бывает такой обычай. Тот, кто старается приготовить себя к получению славного венца, украшенного преимуществом свободы, увольнения от податей, и одержать совершенную победу на поприще, должен прежде на олимпийских и пифийских поприщах, поприще арена, место состязания, показать способность своей молодости и силу первых опытов. На этих поприщах юноши, желающие заниматься этим искусством, испытывались как управляющим этими поприщами, так и суждением всего народа. Когда выяснялось, что юноша, во-первых, ничем не обесславлен по жизни, во-вторых, что не находится под игом бесчестного рабства и по этой причине достоин всего упражнения и общества занимающихся им. В-третьих, если представляет верное свидетельство своего искусства и храбрости, сражаясь с младшими и ровесниками и преуспев на поприще борцов, эфеборум, эфебией называлось место в Афинах, на котором юноши предавались гимнастическим упражнениям, бегали в запуски, боролись, дрались на кулачках, прыгали и прочее. Докажет ловкость и силу своей юности, то получал дозволение схватиться уже с совершенными мужами, испытанными долгим опытом. Если же постоянным противоборством доказал, что он не только равен им по силе, но и часто получал у них пальму победы, тогда, наконец, удостаивается быть на знаменитом поприще, на котором позволяется вступать в противоборство только победителям и мужам, украшенным наградами многих венцов. Если мы поймем пример телесного ротоборства, то по сравнению с ним мы должны познать, каков порядок должен быть и в духовной борьбе. Глава 13. Если не освободимся от порока чревоугодия, никак не можем вступить в борьбу внутреннего человека. Также и нам следует сначала покорением плоти доказать свою свободу, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2, 19. Всякий, делающий грех, есть раб греха. От Иоанна 8, 34. И когда начальник подвижничества после испытания найдет нас не замаранными никаким бесчестием гнусной похоти и не сочтет нас рабами плоти, неблагородными и недостойными олимпийской борьбы с пороками, тогда мы можем вступить в борьбу с нашими сверстниками, то есть с похотью плоти и возмущениями души. Ибо невозможно сытому чреву вступить в борьбу внутреннего человека. Нельзя сражаться с сильнейшими тому, кто побежден в более легком сражении. Глава 14. Как можно победить страсть чревоугодия? Итак, сперва нам следует подавить страсть чревоугодия, и ум до того должен быть утончен не только постом, но и бдением, и чтением, и частым сокрушением сердца о том, в чем сознает себя прельщенным или побежденным, то сокрушаясь от страха пороков, то воспламеняясь желанием совершенства и непорочности, пока занятый такой заботой и размышлениями, не осознает, что принятие пищи допущено не столько для удовольствия, сколько послужило в тягость ему, и будет считать ее необходимой потребностью тела, а не души. Занятые таким упражнением ума и сокрушением, мы подавим сладострастие плоти, усиливающееся от разгорячения пищи и вредного жала ее. И таким образом печь нашего тела, которая разжигается вавилонским царем, то есть дьяволом, постоянно доставляющим нам поводы к грехам и порокам, сжигающим нас наподобие нефти и смолы, мы можем погасить обилием слез и сердечным плачем, пока жар плотской похоти совершенно не будет погашен благодатью Божией, веющей в сердцах наших духом росы своей. Итак, это наше первое состязание, наш первый опыт, как на олимпийских сражениях, желанием совершенства истребить страсть объедения и чревоугодия. Для этого не только излишнее пожелание пищи надо подавить ради добродетелей, но и самую необходимую для природы пищу, как противную целомудрию, нужно принимать не без скорби сердечной. И течение нашей жизни должно быть установлено таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, разве только когда слабость тела побуждает снизойти к необходимой заботе о нем. И когда подчиняемся этой необходимости, то, удовлетворяя больше потребности жизни, нежели вожделению души, мы должны спешить оставить ее, как отвлекающую нас от спасительных занятий. Ибо мы не можем презреть удовольствие пищи, если ум, предавшись божественному созерцанию, не будет услаждаться любовью к добродетелям и красотою небесных предметов. И таким образом всякий будет презирать все настоящее, как скоро приходящее, когда непрерывно будет устремлять взор ума к непоколебимому и вечному, еще будучи в теле, будет созерцать блаженство будущей жизни. Глава 15. Для сохранения чистоты сердца монах должен быть всегда внимателен к себе. Это подобно тому, как если бы кто старался проницательные взоры, как стрелу, устремлять к необычайным наградам за добродетели, на высоте обозначенном какими-нибудь малыми знаками, зная, что от их устремления зависит знаменитая слава и высшая награда, и, отводя глаза от всякого другого видения, непременно устремлял бы их туда, где находится высшая награда. Но если хоть немного отведет взор от созерцания награды, то без сомнения лишится пальмы за искусство и награды за добродетель.